США и их сателлиты стали выдавать черные за белые. Они заявляют, что все антисеверокорейские санкционные резолюции, принятые со злоупотреблением Совета Безопасности ООН, будто являются требованием мирового сообщества. В этой связи Институт международных вопросов Корейской Народно-Демократической Республики 18 октября распространил обвинительный акт, в котором говорится: «Все санкционные резолюции против Корейской Народно-Демократической Республики, что приняли США и их сателлиты, являются страшными преступными документами. Они игнорируют Устав Организации Объединенных Наций и все правила международного права, посягают на суверенитет суверенного государства». В 39-й статье 7-й главы Устава Организации Объединенных Наций регламентируется, что Совет Безопасности ООН постановляет наличие угрозы миру и акций нарушения мира и агрессии, дает рекомендацию относительно поддержания и восстановления глобального мира и безопасности и принимает надлежащие контрмеры. Злоупотребляя этой статьей, США со ссылкой на 41-ю статью «Невоенные миры» стали прибегать к применению санкций против Корейской Народно-Демократической Республики, выдавая наши ядерные испытания, запуск искусственного спутника Земли и опытный пуск баллистической ракеты за какую-то угрозу международному миру и безопасности. Сам Устав Организации Объединенных Наций состоит из 19 глав и 111 статей. Спрашивается, в какой статье Устава ООН и каких правилах международного права речь зашла о том, что ядерное испытание, запуск искусственного спутника Земли и опытный пуск баллистической ракеты являются угрозой глобальному миру и безопасности. Коли ядерное испытание, запуск искусственного спутника Земли и опытный пуск баллистической ракеты являются угрозой международному миру и безопасности, то в первую очередь объектом санкций должны быть все государства, постоянные члены Совета Безопасности ООН, которые на сегодня провели в общем зачете свыше 2000 ядерных испытаний, запустили более 7000 искусственных спутников Земли и регулярно проводят опытный пуск баллистических ракет дальней дистанции в 10000 с лишним километров. Все антисеверокорейские санкционные резолюции Соединенные Штаты Америки и их сателлиты приняли в игнорирование правил международного права 3 пункта 1 статьи 1 главы Устава ООН, 2 пункта 1 статьи и 1 пункта 2 статьи Международной конвенции об экономическом, социальном и культурном правах, 110 статьи ООНовской конвенции о морском праве и 15 статьи конвенции об открытом море. При этом они преследовали разбойническую цель всеми средствами и методами приостановить нашу повседневную экономическую деятельность, чтобы лишить нашего права на существование, жизнь и развитие. Попытки Соединенных Штатов Америки и их сателлитов применить санкции против Корейской Народно-Демократической Республики являются незаконными преступными акциями. Они полностью игнорируют справедливость и нейтралитет, что служит принципам главной деятельности Совета Безопасности ООН, и навязывают другим разбойническую логику как единственный международный критерий. В январе 2013 года США и их сателлиты приняли резолюцию номер 2087, преднамеренно выдавая запуск нашего второго обсервационного спутника Кангмёнсон номер 3 за запуск ракеты дальней дистанции. В резолюции номер 2270 говорится, что пусть это запуск искусственного спутника Земли или космического аппарата, но Корейской Народно-Демократической Республики не разрешается любой формы технического сотрудничества относительно запуска с помощью техники баллистической ракеты. Этим США и их сателлиты обнажили свое гнусное намерение, всесторонне отрицая сам космический договор, уже не говоря о нашем праве на использование космического пространства в мирных целях. Насчитывается и десятки сепаратных санкций, что США в грубое нарушение международного права применяют против Корейской Народно-Демократической Республики. Обама и его окружение шумно высказываются за прочесанные санкции и блокаду против Корейской Народно-Демократической Республики. Но подобное их заявление – не что иное, как вопли тех, кто ошеломлен неисчерпаемой мощью Сунгунской Кореи, которая превратилась в ядерную и стратегическую ракетную державу на Востоке. К каким антисеверокорейским санкциям не прибегали бы наши неприятельские силы, но им от этого ничего хорошего не будет. Им никогда не миновать окончательного краха, подчеркивается в обвинительном акте Института международных вопросов Корейской Народно-Демократической Республики.